Глава шестая. «Эй, может, уже выпустите меня?» – спросил я, посмотрев в потолок. Камер-то все равно не видно, так что не могли находиться где угодно. В данный момент я удобно устроился на груди тел поверженных мной противников, часть из которых тихо стонала от боли, несмотря на то, что я их вырубал, прежде чем стащить в одну кучу. Хотя, возможно, кто-то уже успел прийти в себя. Для меня это не было столь существенно. На самом деле, живым людям я действительно обрадовался. Какой интерес проходить комнаты с ловушками или ломать роботов, которым будет все равно. Вот живые люди – это куда лучше. Ну, или я просто был уже настолько заведен от всей этой ситуации, в которой изначально не слишком сильно-то и хотел участвовать, что я не сдержался. Если честно, такой ауры подавления я и сам от себя не ожидал. Мужчины, которые, видимо, должны были усложнить мне возможность прохождения этого испытания, просто замерли на месте, не в силах сдвинуться с места. Я не знал, насколько этот эффект будет длительным, так что подошел к ближайшим из противников и забрал у них металлические дубинки. Пусть они и не были привычными для меня, но все же более знакомое оружие позволяло развернуться на полную. Ну а дальше? Я же никого не заставлял сюда приходить. Заодно отметил, что чем больше я пугал своими действиями остальных, тем лучше потом на них действовала моя аура подавления. Раньше мне подобное было недоступно, но раньше я так и не злился, так что все логично. В бою не всегда есть возможность вообще как-то ярко проявлять свои эмоции, а тут меня, можно сказать, довели до текущей ситуации. Я, конечно, несколько по итогу перегнул, но я был в своем праве, ведь они сами меня сюда засунули, и, что самое важное, даже в таком раздраженном состоянии я удержался от серьезного избиения противников». Одно дело, когда в тебя стреляют из огнестрела, и там вообще не остается места рефлексии, а вот другое, когда тебя просто хотят поколотить. Так что с ними я обошелся точно так же, как и они хотели со мной. Ну а потом немного увлекся, да и не ожидал я, что бросят на меня такое количество людей. Может, и действовал бы иначе. Вполне вариантом было позволить себя избить, чтобы просто слиться с этого испытания, что с моей скоростью восстановления вообще не стало бы проблемой. Но, во-первых, я их всех сильно разозлил своими действиями с первой группой, а во-вторых, проигрывать, несмотря ни на что, я не собирался. Если дед так хочет устроить мне испытание, то подводить своих мастеров я не буду, ведь мои успехи есть и их успехи. Затишье длилось уже минут 10, так что и начал я говорить с потолком просто со скуки. Когда у тебя вначале бешеный темп прохождения этих всех комнат, и с каждым разом сложность увеличивается, ожидание, подобное этому, становится совсем уж невыносимым. Но, похоже, меня услышали, так как справа от меня открылся еще один проход в стене, и я, недолго думая, спрыгнул с кучи тел. Правда, предварительно взял две новые дубинки – взамен уже испорченных. Это были уже четвертые за время нахождения меня тут, так что сразу было понятно, что я постарался, орудуя ими. В этот раз выход вел не в следующую комнату, а в длинный коридор, который, судя по всему, как раз выводил меня из этого комплекса испытаний. И тем не менее, я не собирался расслабляться, так как подобное тоже может оказаться частью испытания. Ощущение чужого взгляда из темноты впереди, и я тут же смещаюсь в сторону еще до того, как раздается один одиночный выстрел. Одновременно с этим я метнул стрелявшего одну из дубинок и сам побежал вперед, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию. В подобном узком пространстве уходить из-под огня очень сложно, а значит, надо как можно быстрее навязать ближний бой». Еще два выстрела, но я уворачиваюсь от них, заранее путая стрелка, а затем уже оказываюсь в шаге от него. Дальше, как обычно, перехватить оружие, выщелкнуть магазин и отбросить его в сторону, заломить руку и вырубить противника. Вот только стоило это сделать, как в меня стал стрелять следующий стрелок. К К сожалению, расстояние было не очень большим, а я из-за того, что разбирался с первым, на несколько мгновений остался на месте. В руках был лишь пистолет, который я и бросил навстречу пулям, а сам нырнул вниз и в сторону. Следующая пуля по касательной пронеслась у моего плеча, но я вновь был на расстоянии, когда стрелок уже ничего не мог мне сделать и действовал примерно так же. Единственное, что в этот раз я ему руку еще и вывихнул. Все же в этот раз меня ранили. К сожалению, следующий стрелок был уже с автоматом в руках, и так просто увернуться от очереди в узком коридоре просто нереально. Еще этот противник не боялся задеть своих товарищей, так что пришлось спешно использовать внутреннюю энергию и выплескивать ее в руки, тем самым создавая на несколько мгновений неустойчивый покров. В нем вязнут пули, которые при попадании теряют изначальный импульс и уже не причиняют большого вреда. Главное, что я сгруппировался и защитил жизненно важные органы. Ну а дальше направить энергию в ноги и одним рывком оказаться рядом с автоматчиком. С ним я не церемонился и впечатал мужчину в стену так, что по ней пошли трещины. Похоже, этого намека оказалось достаточно, чтобы наконец-то меня оставили в покое и больше никого на моем пути не встречалось. Вообще, не понимая всей этой схемы с испытанием, и зачем так надо издеваться над собственными членами клана, да еще и стрелки под конец, я, конечно, осознавал, что они не будут стрелять с целью убить, но все равно, когда я вижу направленное оружие, то уже не могу действовать никак иначе, кроме как атаковать противника. Тут даже думать не надо, тело само начинает действовать на рефлексах, и дальше уже подключается разум, который просчитывает ходы дальше». Наконец-то я вышел из этого коридора и встретил слугу клана, который, вежливо поклонившись, предложил меня проводить к главе клана Кригер. С учетом того, что я не знал, где нахожусь, то пришлось соглашаться и внимательно осматриваться по сторонам. Но вот сам путь не изобиловал ответвлениями, поэтому по итогу ничего толком я не высмотрел. В итоге мы дошли до отдельной комнаты, в которой меня ждал не только Алистер Кригер, но еще какой-то незнакомый мне мужчина. Оба сидели в глубоких креслах, и еще одно находилось напротив них. Но я предпочел остаться стоять, что не укрылось от взгляда клановых, но они ничего насчет этого не сказали. Впрочем, как я и думал. «Адриана, вот и ты!» — довольно улыбаясь, произнес мой биологический дед. «Было интересно наблюдать за твоим прохождением испытания. Как будто я хотел через него проходить. Не смог я промолчать, прекрасно понимая, что мне за это ничего не будет. Может, уже отпустите меня? Вроде я потешил ваше любопытство, но вступать в клан я не собираюсь и свое мнение не поменяю». «Вот видишь, какие нам нужны члены клана», — обратился Алистер к мужчине, который неуловимо был похож на него. «Мало того, что побил рекорд прохождения нашего лабиринта, так еще и отказывается от того, чтобы стать частью клана. Были ли такие прецеденты раньше?» «Чтобы отказывались от вхождения в клан? Нет, не было, отец», — спокойно ответил мужчина. Вот так он заодно обозначил свое отношение к главе клана. «Получается, это мой дядя?» Впрочем, все кригеры были мне в той или иной степени родственниками, так что в этом не было ничего удивительного. «Вот и я о том же», — показательно тяжело вздохнул Алистер Кригер. «Дело в том, Адриан, что процедура прохождения испытания на вступление в клан не имеет обратной силы. Либо ты проходишь испытание и становишься частью клана, либо нет». «Только совет старейшин может объявить вето на это право», — добавил мой дядя. «Правда, после увиденного они не откажутся от нового члена клана». «А как же свобода воли?» — хмыкнул я настороженно, смотря на этих двух клановых мужчин. «Ты был признан как человек нашей крови, а когда прошел испытание, лишь подтвердил, что достоин стать членом клана Кригер», — покачал головой глава клана. «То есть мне надо было позволить себя покалечить, чтобы вы меня не взяли в эту авантюру?» С прищуром посмотрел я на него. «Но ты же не стал этого делать», — улыбнулся он и доказал всем, что ты действительно мой внук. «Внук, на которого вам, дедушка», — язвительно произнес я, — «было наплевать все это время. Вы, скорее всего, мной заинтересовались только, когда я стал учеником мастеров последнего приюта, так что не надо строить тут что-то о родственных чувствах». «Племянник, мы тут говорим о другом. Вы сами отказались от моей мамы», — холодно произнес я. «Пусть на то были какие-то политические причины, но вы, как семья, отказались от нее и больше о ней не вспоминали. Я не намерен связывать себя с подобной семьей». «Это решение не обсуждается», — грохнул по столу кулаком мой биологический дед и тут же, не сдерживаясь, придавил всех своей аурой. Мой дядя даже слегка побледнел от этого, но выразил, как ему тяжело, только тем, что сжал подлокотники кресла. А вот я, судя по его удивленному взгляду, должен был, похоже, уже рухнуть на колени и признать свою правоту. Да, Алистер Кригер был главой могущественного клана и сам обладал не меньшей силой, по праву являясь мастером боевых искусств, но я с подобным давлением сталкиваюсь чуть ли не каждый день. Невозможно человека пугать одним и тем же долгое время и не ожидать, что он к этому просто не привыкнет. «Я сказал свое слово», — спокойно произнес я, продолжая ровно стоять на своем месте, как будто вообще не чувствовал давящей ауры деда. «Моей ноги в вашем клане не будет». «Ты моей крови, и ты не можешь отказываться от этого права», — сурово посмотрел на меня Алистер Кригер. Одновременно с этим его воздействие уже стало сказываться на окружении в этом кабинете. Некоторые предметы стали трещать, а вот стекла в шкафах покрывались трещинами, и чем дальше, то все больше. Похоже, кому-то предстоит делать здесь потом ремонт, но это точно не моя вина. «Вы отказались от этой крови, когда изгнали мою маму», — ответил я. «С тех пор Раэль Мацари больше не была членом клана Кригера, а значит, и ее дети не являются представителями клана. Вы можете придумывать что угодно, но от своих слов я отказываться не собираюсь. Мне не нужен ваш клан». «Вон!» — закричал на меня биологический дед, встав на ноги. Вот это было уже куда серьезнее, чем раньше, но, используя собственную духовную энергию, я устоял под его напором. «Я бы с радостью, но не знаю, где нахожусь», — развел я руками, слегка улыбнувшись. «Боюсь попасть на очередное испытание, которого я не хочу». «Тебя проводят, племянник», — выступил в некотором роде примиряющей стороной мой дядя, которого так и не назвали. «Мы поговорим обо всем позже». «Позже не будет», — кивнул я ему и, мазнув взглядом по главе клана, развернулся и покинул помещение. «Каков наглец!» — мгновенно успокоился Алистер Кригер, стоило только закрыться двери за спиной его внука. «Ты это видел, Кайл? И ты так просто собираешься его отпустить?» Медленно восстанавливая дыхание, произнес он. «А что ты с ним собираешься сделать?» усмехнулся глава клана. «Он...» «Атриан ничего не сделал», покачал головой Алистер Кригер, перебивая своего сына. «Он был отчасти в своем праве, и то, что он так отстаивает свою мать...» «Моя кровь в нем сильна», — довольно улыбаясь, добавил он. «Зачем надо было говорить о вступлении в клан? Зачем вообще устраивать ему испытания? Ты хочешь обсудить мои решения?» — с интересом посмотрел на него глава клана. «Нет, отец», — покачал головой Кайл, — «и все же твоим решением многие будут недовольны. Если они настолько недовольны, то пусть придут и скажут мне это лично», — осклабился глава клана. «Но мы оба понимаем, что они примут мои решения, какими бы они ни были. Пока я глава клана, я не позволю никому из них даже думать о том, чтобы оспаривать мои решения». «Твоя власть сильна, с этим никто не будет спорить», — склонил голову его сын. «Только эти действия не добавляют тебе любви в клане. Главное, что клан при мне стал процветать, а остальное меня не сильно волнует», — отмахнулся от него Алистер Кригер. «И все же, каков наглец!» — покачал он головой. «Напоминает меня в его годы. Я тоже своему отцу примерно в его возрасте возражал буквально во всем, так как считал, что он ведет неправильную политику, а потом и доказал это. Но зачем нам член клана, который не хочет им быть? Это лишь юношеский максимализм», — ухмыльнулся глава клана. «Сейчас главное, что все члены клана убедились в том, что Адриан способен состязаться с текущим поколением и донесут эту информацию до других. А уж когда они увидят его результаты в лабиринте, то и тем более начнут думать о своем текущем положении в клане и так ли оно устойчиво, как им кажется». «Это вызовет проблемы», — не нашел, что сказать Кайл. «Проблемы, которые помогут клану стать еще сильнее». Пусть его собственный сын был недоволен подобным решением, но глава клана уже просчитывал варианты своих дальнейших действий и то, как можно будет использовать Адриана в собственных целях. Ему на самом деле не так и обязательно было привести его в клан, сколько показать, что остальным членам клана стоит задуматься, а так ли они хороши, и не могут ли произойти изменения в их жизни после того, как глава все же настоит на том, чтобы ввести внука в клан».